Прочитаю из первого послания Коринфянам, 7 главы, с 32 по 35 стихи. Первое послание Коринфянам, 7 глава, с 32 по 35 стихи. «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужней и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою телом и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Было время, когда мы были неженатые, наши жены были незамужние, а потом пришло время любить, и мы стали тем, что есть. И мы увидели ту разницу между нашим представлением о семейной жизни, которую мы имели до брака, и действительность, которая наступила после брака. Ну а потом, когда прошли 3 года, это тот период, о котором психологи говорят, как о периоде становления семьи, и наши молодожены вот здесь вот, может быть, сидят и думают, мы вот наравне со всеми, еще не наравне со всеми. Должны пройти эти 3 года, когда, наконец, вы скажете, что мы теперь семейные. Может быть, 1 ребенок, может быть, 2 ребенка, как Господь усмотрит. Но и только теперь мы, наконец, понимаем, а что же это все значит, что это такое? И я хочу говорить, вот, прочитаю это место Писания, о том самом главном, что было до брака, что продолжается в браке, и что бы мы хотели оставить наследство детям нашим. Угождение Господу. Об этом в период, когда наступает время любить, меньше всего думают. Там действуют такие законы, что папа с мамой за голову берутся, а потом начинается уже постепенное вразумление. Но если мы научились до брака угождать Господу, мы сможем и в браке продолжать угождать Господу, а потом еще сможем и свой опыт детям оставить. Если же у нас были трудности в этих вопросах, у нас есть возможность, это благословение от Господа, вот имея семейную жизнь, имея детей, оставить им все-таки это наследство, постигнуть этот опыт, научить их угождать Господу. И тогда мы научим детей избежать многих ошибок, которые и мы сделали. Конечно, здесь Павел говорит, не женатый заботится о том, как угодить Господу, не замужняя заботится об этом же. Это не относится, скажем, к подростку, к юноше, к отроку. Это уже совсем другой период. Какой период? Когда человек уже способен войти в это время любить. Но здесь братья, отвечая на вопрос, говорили, что это начинается лет в 12 у кого-то. Может быть и так, на Востоке обручали, наверное, еще раньше друг другу. И вот, говоря о том, как учиться угождать Господу, когда наступает это время, мы не ошибемся, если скажем, что нужно с пеленок их учить угождать Господу, а не тогда, когда они уже войдут в это время любить. Для Павла, когда люди уже входят в период семейной жизни, не было трудностью, как быть теперь с угождением Господу. Становится ли это на второй план, или должно быть на первом плане. Эта трудность обычно возникает только, когда мы вот так поверхностно читаем это место Писания. В понимании Павла, период или процесс угождения Господу, он продолжается и в браке. Он просто констатирует факт, тот, что свойственен Коринфской церкви, да, свойственен, в общем, всем женатым людям. Не женатый заботится о Господнем, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Смотрите, и там угодить, и там угодить. Там Господу, а здесь жене. Казалось бы, ориентиры сменились. Но так ли это? У Павла они не сменились. У этого мужа, может быть, и сменились, а у Павла нет. Не замужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Бывают разные характеры у мужа и жены. Потом они передаются детям, а потом, оказывается, мы узнаем, что эти же характеры были у бабушки, у дедушки. Вот. И приходится подчиняться этим характерам, учитывать эти характеры. И, конечно, неразумно поступает тот муж или жена, который не учитывает этих особенностей друг друга. Угождать надо. Но для Павла все-таки первостепенным остается самое главное. И при этом состоянии приоритет остается Господу в семейной жизни. Он и говорит: говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы. То есть муж перестал бы угождать жене, жена мужу, какое-то бремя неудобоносимое, вот, в семейной жизни. Нет, Павел оставляет это и говорит: но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Оказывается, вот в этом состоянии ни женатый, ни замужняя, тоже есть искушение служить Господу в развлечении. Но так как там нет отношений мужа и жены, в основном эти развлечения могут носить характер там молодежных чаепитий, каких-то еще других, или просто поверхностного скольжения по жизни. Здесь жена требует угождения, муж требует угождения. Здесь жена увлекается мужем, муж увлекается женой, все увлекаются вот домостроительством семьи, дома, устройством дома, детишки появились, забота о них, и сразу же проникает вот этот дух неблагочиния и развлечения. А Павел говорит о том, что говорю вот о том, что муж угождает жене и жена мужу не для того, чтобы наложить на вас узы, что-то неудобоваримое, неудобоносимое, нет. А чтобы вы и в этом состоянии угождения друг другу служили Господу как? Без развлечения. Служили благочинно. Вот примерно круг знакомых вам вопросов, которые и вы испытывали в своей жизни, вот, и постоянно будем испытывать. И говорю это я для того, с тем, чтобы нам разобраться в этом. И как у Павла все поставить на свои места, да и детей наших научить. Я думаю, молодой человек идет делать предложение невесте и думает, откажет, не откажет. Серьезное испытание. Невеста всегда в искушении, или даже невеста, а не замужняя девушка, сестра, возьмут или не возьмут замуж. Но это еще полбеды. А когда вырастают дочери, то мама тогда может быть и в серьезных переживаниях. А вообще, возьмут замуж или нет? А что ж я буду дальше? Вот эта сторона нашей жизни, она особо требует серьезного отношения к этому самому главному вопросу – угождение Господу. Не женатый заботится о том, как угодить Господу. Не замужняя, как угодить Господу. И от того, как мы научились в этот период жизни угождать Господу, решались и наши вопросы. И Господь всегда решает эти вопросы одинаково. И я думаю, прежде чем говорить о том, а что же нашим детям передать, какой опыт нашим детям оставить, нам нужно еще обратиться и к своему опыту. Вот там начинаются наши проблемы с семейной жизни, там начинаются наши проблемы с детьми, понимание и непонимание, действия на детей нашей родительской власти или отсутствие вот этого воздействия родительской власти. Я говорю громко, а он молчит и все равно делает по-своему. Я ему говорю еще громче, я уже в руки ремень беру, а чувствую, я бессилен против этого непонятного упорства. Потому что очень часто вопросы, скажем, компьютерной игры, этих жвачек или различных вопросах неповиновения детей выступает не внешняя форма неповиновения, а какая-то внутренняя духовная борьба. И даже думаешь, и не с ребенком. Я так вот обратил внимание, что несколько раз в жизни ребенка и моих отношений с ребенком бывают такие периоды, когда не его характер действует, вот, а здесь что-то другое. И здесь уже бессильно наше педагогическое искусство, наше умение владеть ремнем, или наша торговля больше или меньше там ударов ему. Здесь уже вступает в действие сам Господь. И родители в бессилии склоняются перед Господом на колени и просят у Господа силы, исповедуются перед Господом: Господи, как переломить эту стену неповиновения, которая уже не просто в характере ребенка заложена. Там уже ни бабушки, ни дедушкин характер, ни папы и мамы, хотя часто родители говорят: это твой характер, а другой говорит: это твой характер. Нет, там совсем другое. Насколько важно и нам самим обратиться к нашему периоду времени, любить этому периоду, вот, и научить наших детей этому угождению Господу. Само угождение вот в слове Писания, в Писании, оно охватывает все моменты нашей жизни. Первое – это угодить Господу. Затем – угодить ближнему. А потом Павел говорит: угождать всем. И когда Павел даже говорит, что не женатый или не замужний заботятся о том, как угодить Господу, это не исключает того, что он говорит, что теперь нет нужды заботиться об угождении ближнему, а потом всем. Вот где как раз куется тот фундамент правильных отношений, который затем нам так необходим в семейной жизни. Екклесиаст говорит: двоим тепло. Но эта теплота отношений – это не крепость семейной жизни. Нитка втрое скрученная не скоро порвется. Нитка втрое скрученная как раз начинается еще задолго-задолго до нашей семейной жизни и семейной жизни наших детей. Начинается тогда, когда мы учимся угождать Господу. Я бы советовал порасспросить нам своих родителей, какие черты характера у нас были положительные, какие черты характера у нас были отрицательные, потому что когда мы увидим в своих детях это же, мы уже будем знать, как с этим поступать. Мы уже будем готовиться к этому. Нам нужно еще обратиться к самому началу нашей жизни, когда мы вот более-менее начинали познавать себя, осознавать себя, чтобы там посмотреть, как формировалось это наше угождение Господу. Как формировать таким образом угождение Господу наших детей. Вот я повторю это различие. Павел говорит об угождении Господа, обращаясь к замужней, к незамужней и неженатому, то есть сознательному периоду жизни. Но Господь начинает этому учить намного раньше. Он начинает этому учить отрока и еще раньше. И начинает учить через обыкновенное повиновение родителям. В Писании много мест, которые вот полагают для этого основания. Через повиновение ближним, через повиновение всем. Оказывается, вот где начинается эта школа. А раз это свойство заложено Господом в человеке, значит, оно должно пребывать в ребенке, а тем более в наших детях, которые вот, святы. Что препятствует этому? Этому препятствует сама природа ребенка, а потом родители. И таким образом, к этому периоду времени, времени любить, ребенок уже выходит своим мнением, своим пониманием, своим опытом угождения Господу и ближнего, который, по сути дела, оказывается просто опытом вот той или другой группы людей или этой семьи. Вы, наверное, обращали внимание вот на такой момент. Ребенок в группе ведет себя так. Если вы останетесь с ним один на один, будет вести и чувствовать себя по-другому, да? Мне брат рассказывал, там, где он работает, дворовые вот мальчишки, девочки устроили игру, и там на них не действует никакое слово. Они как невменяемые. Это вот какой-то такой психоз вот этой группы людей. Они готовы делать все, что только вот этот дух этой группы делает. И сколько ты не будешь к нему обращаться, он ничего тебя ни в чем тебя не поймет. А возьми его за руку, он говорит, я взял за руку и стал один на один разговаривать, совсем другой ребенок. Он боится, он плачет, он чувствует вот это превосходство старшего над младшим. Поэтому очень важно в этот период оставаться с детьми наедине, быть наедине. Вот в этой кутерьме семейной жизни, особенно где много детей, когда дети сами заводят друг друга, когда он не способен остаться вот с родителями один на один и быть в соответствии своей природе, трудно чего-то добиться. Когда мы выходим к ребенку один на один, вот тогда мы можем о чем-то говорить с ним и чего-то достигать в нем. И я хотел бы еще заметить такую деталь. Внутренность ребенка, вот в силу того, что он младше всех, она направляет его к повиновению всем, старше его. Даже если это более старший брат, и все равно в духе заложено вот это вот повиновение. Но когда кто-то из старших поступает несправедливо с ним, начинается борьба, начинается противление. Если родители еще к этому прибавляют такое, да ты этого дяденьку не слушай. Или родители между собой начинают обсуждать ближних или членов церкви, у ребенка складывается уже другой стереотип отношений. Он остается угождающим Господу в вопросах веры, в вопросах благочестия, может быть, в вопросах домостроительства. В одной церкви, там с автономной общиной, из незарегистрированной, стали обсуждать вопросы регистрации. И те, и другие мальчишки держат в руках сигареты, но из зарегистрированной общины защищают регистрацию, из незарегистрированной выступают против регистрации. А что у обоих сигареты в руках, не имеет значения. И вот в этих отношениях как раз теряется вот то, что Бог хочет достичь и положить в основание вот этому состоянию человека, когда он приходит в совершенный возраст, и он учится угождать Богу. Вот так в отроке, в подростке формируется вот этот момент. Обыкновенное непослушание более старшему, если оно укрепляется родителями, оно служит затем повиновению и угождению в более старшем возрасте. И тому, что муж уже поистине учится угождать жене, а жена мужу. Или же наоборот разрушается. Ты не слушай этого дяденьку. Да ты не слушай этого. Да пусть они вот сами еще там какие-то, сами так поступают. Здесь еще вопрос угождения Господу не стоит, потому что они дети. Здесь просто вопрос послушания. Но это фундамент угождения Господу. Смотрите, теперь человек приходит вот к этому возрасту, не женатый или не замужняя, когда он сам уже должен учиться угождать Господу. И кроме этого еще само слово, не женатый, не замужняя, вводит человека в круг отношений не просто приятельских, дружеских отношений с ближними, не родственниками, а в такое состояние, когда не родственник или не родственница имеют такую вероятность стать твоей женой или твоей мужем, возникает новая семья. И вот представьте себе, когда на вот это состояние человека, который уже как-то раздельно избирает, кого слушаться, кого не слушаться, как слушаться, когда слушаться, и он затем выбирает себе спутницу жизни или становится мужем кому-то. Уже в этом состоянии, угождение Господу, оно ограничивается чем? Вот в моем доме такое отношение к телевизору, а в твоем доме такое отношение к телевизору. У вас такое отношение к этим вопросам одежды, моды, разговора друг с другом. У вас такое отношение. И вот это угождение Господу, оказывается, начинает корректироваться просто нашими традициями, нашими установками, нашими мнениями друг о друге. И вместо того, чтобы созидалась семья, чтобы наши дети вот поистине ощутили, что мы не просто братья и сестры друг другу, но это что муж и жена – это одно, а потом эти же дети становятся близкими совершенно вот прежде чужим людям, вместо этого начинается совсем другое. Вот Павел настолько важно, вот Павел осознал важность этой темы, что стал в начале вот всего этого состояния, женатых или неженатых, говорить об угождении Господу. Вот это угождение Господу. В послании к Колоссянам мы читаем так. 1 глава, 10 стих. чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком добром, во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Угождение Господу. Я уже заметил вот и для себя, и для всех вас, что угождение Господу имеет основание, доброе или недоброе, в подростковом периоде. И не на уровне еще угождения Господу у отрока, а на уровне простого послушания родителям, ближним и всем людям. Вот в этом уже состояние, которое мы читаем в послании к Колоссянам, вот это место Писания говорит нам о том, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Это нам понятно, это нам близко. Но я хочу отметить, что угождение Богу заключается в том, чтобы поступать достойно Бога. Ни меньше, ни больше. Не так, чтобы не позорить отца, не позорить ни мать, не позорить вот звание верующего, дети верующих родителей, дети служителей, нет. Ни больше, ни меньше. Вот планочка. Достойно Бога. Принося Ему плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Мы часто думаем, вот угождение Богу, это просто вот, чтобы совесть не осуждала. Нет. Это активный процесс жизни. Это творческий процесс веры. Это громадное усилие воли человека, духа человека. Это ежедневное вот такое состояние. Я заставляю ребенка что-то делать по дому. Он делает небрежно. Я могу как среагировать? Ну, как я могу среагировать, братья и сестры? Наказать. Это первое, что вспоминают родители. Еще. Как? Переделать работу. Обязательно. Потому что наказание не означает переделку работы. Наказание – это одно. Но наказание всегда выступает тогда, когда есть преступление. А здесь может быть просто неумение делать работу. Значит, надо научить ребенка, что делать? Держать веник, нож держать. Или что я его делаю, да? Они даже часто не умеют тряпку держать. Но я должен показать, как. Мама говорит, или папа, я быстрее тебя это сделаю, ребенок в сторону, и все. Нет, ты покажи, как, а потом, чтобы он многократным упражнением закрепил это. Вот, переделать эту работу. И еще что мы можем сказать? И все, что вы не делаете, словом или делом, делаете как? От души, как для Господа. Посмотрите, какой богатый арсенал педагогических средств дает нам Библия, дает нам Господь, да? Первое со стороны человека – наказать. А со стороны Божией – нет. Показать вершину, показать планочку. Делай от души. Причина тому, что у тебя не получилось, одна. Ты сделал не от души. А почему не от души? Да потому что сделал не как для Господа. Не как папе, маме, не как за какую-то там плату ты договорился. Ребенок все учиться должен делать от души, как для Господа. Затем переделать. А не получилось, еще раз переделать. А не получается мыть посуду, будешь мыть каждый день, пока научишься. А когда уже ты не хочешь это делать, тогда что? Тогда наказать. Вот это угождение Господу как раз вот и начинается в послании к Колоссянам. Поступать достойно Бога. Родители должны поступать достойно Бога. Почему? Потому что они дети Божьи. Дети должны поступать достойно Бога, потому что они вошли в этот процесс освящения. Во всем угождая Ему. Не родителям прежде всего, Ему. А затем, принося плод, не бесплодное, во всяком деле благом. Любое благое дело. Почему и написано, дети, повинуйтесь родителям до какого уровня? В Господе. В Господе любое дело – благое дело, что бы ты ни делал. Любое дело по хозяйству, в церкви, в обществе, в Господе – это благое дело. И возрастая в познании Бога. Вот что значит поступать достойно Богу. Вот что означает угождать Ему. 1 Фессалоникийцам 4.1. 1 Фессалоникийцам 4.1. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Вот посмотрите, мы с вами уже положили основание угождать Богу. Как родители не требуют, но ребенок должен, выполняя требования родителей, делать это для Господа. Я помню вот в своей молодости, когда услышал на беседе, не помню, кто уже беседовал, вот это слово «делайте от души, как для Господа», это было для меня вот какое-то откровение. Я делаю работу, и уже совесть моя подсказывает, ты делаешь не от души, ты делаешь не как для Господа. А почему? Да потому что Дух Святой работает, Дух Святой действует. Когда мы говорим «не сделаешь, накажу», здесь Дух Святой не действует, здесь делает страх, действует страх. Когда мы сразу же вводим ребенка в общение с Господом, это первое, что мы должны делать, когда желаем научить наших детей угождать Господу, чтобы потом они научались угождать Господу и в брачном вопросе, это ввести его в отношения с Господом. Вот Павел и пишет, что вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Нам нужно вот внимательно следить за ребенком, за каждым ребенком, сколько ни есть у нас. Преуспевает ли он в угождении Господу? Как вы думаете, что может препятствовать ребенку угождать Господу? Или по-другому можно спросить, а что нам препятствовало угождать Господу вот в этот период? И здесь интересно испытать нас самих себя. Мы хорошие родители, то есть внимательные, наблюдательные к своим детям. Хорошие ли психологи? Развито ли у нас чувство духовного понимания? Если да, то нам будет легче вот так вот посмотреть на своих детей и видеть. У каждого ребенка есть желание угодить Господу. Что-то препятствует. Но когда ребенок находится в правильных отношениях с Господом, у него есть это желание угодить Господу. Но потом он ощущает, что это трудно. У него не получается, что-то препятствует. Вот давайте остановимся на самом первом, всеобщем. Что обычно препятствует ребенку вот преуспевать в угождении Господу? Что? Непослушание, да? Нежелание. Лень. Я думаю, лень – это самое главное. Нормальный ребенок, если он только не испорчен своими родителями или окружающей его обстановочкой, поэтому детей нужно изолировать вот от тех детей, это моя точка зрения, которые все-таки действуют на него отрицательно. Если он нормальный ребенок, если у него нормально положено основание для общения с Господом, первое, что ему препятствует, это его лень. Почему Павел, даже говоря о духовной жизни, говорит, дабы вы не обленились? Дайте ребенку поручение такое, чтобы оно было у него ежедневное. И вы обратите внимание, что вначале он будет активно браться за эту работу, а потом она ему надоедает. Вы знаете, и даже взрослым надоедает преуспевать в угождении Господу. Даже жене надоедает преуспевать в угождении мужу. И мужу надоедает преуспевать в угождении жене. А почему? А потому что позволили себе не преуспевать в угождении Господу. Да сколько я буду о тебе заботиться, да сколько я буду то делать, да сколько я буду то делать. В детстве имели вот эти просчеты со стороны родителей, они не проследили до конца, чтобы мы преуспевали в угождении. Отсюда мы не знаем, что делать с нашими детьми. И обратите внимание, Павел в этой же второй главе, в первом послании к Фессалоникийцам, не останавливается просто на чувстве вот такого желания угождать Господу, на чувстве удовлетворения, когда ребенок сделал работу не так, мы заставили его переделать, у него получилось, мы его похвалили или нас похвалили, и ребенок теперь имеет такое удовлетворение. Получилось? Нет. Павел не останавливается на вот этих чувствованиях. Он сразу переходит к существенному, он переходит к букве. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Вот теперь переходим к самому главному. У нас еще и дочь не пришла в возраст такой, и сын еще не пришел в возраст такой, когда можно сказать, не замужняя, не женатый. Павел говорит, преуспевали в таком состоянии, дабы вы воздерживались от блуда. Если в нашем ребенке вот это состояние, которое было и у Иосифа, страх Господа, бегайте блуда. Вот здесь стали говорить о телевизорах вот в школе. Конечно, если ребенок идет по коридору школы, там в углу телевизор, он идет, поворачивается, там боком где-то обходит, выглядеть будет, конечно, смешно, правда ведь? Да какой-то дикарь. И Павел говорит, нет вещи нечистой самой себе. Но как интересно будет выглядеть ребенок, который увидит какую-то интересную сексуальную программу, а сейчас и школьные программы вот, направлены к половому воспитанию, и станет рот откроет и будет смотреть. А другой ребенок, и чаще всего мирской ребенок, он ноль внимания на этот телевизор. Он ему дома уже приелся. Ну, если там только то, что его интересует. Так вот, я думаю, что вот это появление телевизора в школах, это, скорее всего, сатанинский замысел против вот чистых детей, которые не поражены вот этим телевизором, чтобы увлечь их. А ребенок, который уже дома имеет несколько телевизоров, он на него и смотреть не будет. И все, вот вся эта информация, то ли по радио, то ли по телевидению, то ли вот журнальная информация, направлена на то, чтобы секс полностью вот стал как бы питьем, как бы воздухом для живущих на земле. Что вот это определение Христа, дух блуда внутри вас, стало состоянием и христиан. Вот смотрите, преуспевание в угождении Господу, Павел поднимает этот вопрос и ставит в самом начале сексуальное состояние человека. Это уже посерьезней, чем простое послушание ребенка. Это уже состояние ребенка. Мы очень часто просто имеем плоды состояния ребенка, то ли в непослушании, то ли в каком-то грехе, то ли еще в чем-то. И упускаем из внимания состояние ребенка. А оно начинается с непонятного для него. Какие-то движения внутри тела, в нем самом. Он не понимает, что такое с ним происходит. Если его просветит мир, это непонимание станет опошленным. Если его просветит отец и мать на том уровне, библейском уровне, который вот дает для нас Слово Господне, вот тогда он уже будет знать, что делать с самим собой. Вот тогда незамужний и неженатый начинают понимать, что значит угождать Господу в этом вопросе. Вот тогда и девица, не выйдя замуж до самого перехода в вечность, останется чистой, неповрежденной. А я думаю, что не все наши дочери выйдут замуж, не все наши дети женятся. И нам нужно готовить их к такому состоянию, когда они будут одни до самого пришествия Господня. А если Господь и усмотрит для них семейное состояние, то вот это наша подсказка, наше вразумление, наше внимательное наблюдение к этому вопросу поможет им остаться чистыми и непреткновенными. И даже в семейной жизни, в семейных отношениях служить Господу без развлечения, служить Господу благочинно. Сколько развлечений и сколько неблагочиния имеет в браке и интимная жизнь. И Павел, говоря об угождении Господу, сразу обращает наше внимание к заповедям. Чтобы каждый из вас умел соблюдать сосуд свой в святости и чести, а не в страсти и похотения, как язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Следующая заповедь Господня – отношение с братом. Чтобы ты поступал не противозаконно и не корыстолюбиво. И начинается этот подростковый период, в отроческий период, с отношений к вещам. У тебя вещь, у моего брата вещь. Как вы поступаете с своими вещами? Учитесь ли вы не привязываться к этим вещам? А если брату нужно, подарить ему, отдать ему. А затем, чтобы уже здесь отношения с братом строились не противозаконно и не корыстолюбиво. Вы знаете, вот эта сексуальная сфера, и вот эта сфера закона и не серебролюбия, не корыстолюбия, это самые, можно сказать, главные вопросы, где человек получает благословение, если он научается угождать Господу верно, или получает поражение. И вот со всем этим багажом молодой человек вступает во время, о котором Писание говорит, время любить. Это то состояние, когда он ходит по видению очей, по путям сердца. И он сам не понимает, как это все быстро произошло. И вот он уже женат, вот она уже замужем, а потом дети. И тут-то начинается самое главное, начинается прозрение. Начинаются вот те вопросы, о которых и мы сегодня вот молимся и рассуждаем. Господи, как научить наших детей вот с самого мальства, а затем в состоянии до брака и в браке научить их угождать Тебе. Наше время уже на исходе. Мы оставим время для молитвы. Если Господь позволит, так вот и завтра сможем поговорить на эту тему об угождении Господу. И не в плане теологическом, вот богословском, а в плане нашего практического применения. И даже и как нам поступать, а еще точнее, как этому детей научить, как не проглядеть вот это в них, чтобы они потом могли сказать о нас не только как о родителях, которые оставили имение, наследство, а о родителях, как о пастырях, которые смогли пройти им по этому миру чистыми и неоскверненными. Тем более, для наших детей важен опыт наших поражений и опыт наших побед. И нам нужно беседовать с нашими детьми, нам нужно говорить с ними. И не просто вот в разборах семейных, ну вот показывая, как бы, знаете, сквозь тусклое стекло, через тех или иных героев или места Писания, вот намеками о тех или иных проблемах духовной жизни. Гораздо чаще нам нужно просто практически беседовать с детьми открытым текстом о тех или других духовных проблемах, о их недостатках характера или о их положительных сторонах, чтобы они видели в себе и доброе, и что препятствует, и более-более преуспевали в угождении Господу, и не обленились в этом подвязании, как Павел Петр пишет, со всем старанием покажите вере вашей. Вот чему нужно учить наших детей. А сейчас мы будем молиться. Слава Господу. Аминь. Oh, God.